Глава 58. Спецдоставка. Билл. Сентябрь. 2344 год. Вирт. Спустя почти два года непрерывных инженерных работ мы, наконец, добились успеха. Мы с Гарфилдом находились в ВР, и на наших экранах виднелись два конца нашей тестовой червоточины, располагавшиеся на противоположных концах системы Эпсилона Эридана. В обычном освещении они выглядели не очень интересно. Каждая червоточина напоминала просто дыру в космосе, через которую можно увидеть картинку, открывавшуюся в другом конце. И поскольку это была сферическая дыра, можно было летать вокруг нее в любом направлении и смотреть прямо сквозь нее. Нет, на самом деле слово «сферическое» не совсем ей подходило. Сферической поверхности у червоточины не было. Она скорее была плоской, дырой в форме диска, условно врата в звездных вратах, или червоточина в глубоком космосе 9. Но с какой стороны на нее не смотри, она оставалась плоским, дискообразным отверстием. Даже множественные наблюдатели, смотрящие на нее с разных углов, увидят дискообразную картинку, которая тянется к другому концу червоточины. Кроме того, по ее краям возникало небольшое искажение, как у черных дыр из мультфильмов. Ну, разумеется, в облаке Оорта мы видели только звезды, и поэтому без карты звездного неба было практически невозможно сказать, где заканчивается местный звездный покров и начинается вид через червоточину. Картина в микроволновом диапазоне оказалась более информативной. Из червоточины, даже если ее поддерживали в открытом состоянии с помощью вращающегося заряженного поля негативной энергии, выходил поток, состоящий из виртуальных пар частиц. Каждая пара, взаимно уничтожаясь, создавала крошечную вспышку из микроволн. На противоположных сторонах червоточины мы разместили две станции, создающие негативную энергию. Нам не хотелось, чтобы кто-то случайно врезался в одну из станций на выходе из червоточины, и поэтому мы решили, что будем всегда ориентировать их вдоль галактической оси. «Беспилотник готов», — сказал Гарфилд, прерывая мои размышления. «Все датчики работают нормально. Каналы УППС на обоих концах настроены на то, чтобы поймать сигнал беспилотника». «Ну, тогда начнем. Исполни мое повеление». Гарфилд закатил глаза, а затем нажал на большую красную кнопку, и беспилотник устремился к червоточине, двигаясь по вектору, направленному прямо к центру галактики. Он попал в нее, и мы не обнаружили никаких признаков того, что произошло нечто необычное. С точки зрения дрона-наблюдателя, беспилотник просто продолжил лететь прочь по прямой. Но мы находились чуть в стороне, и для нас он просто исчез. «Сигнал УППС обнаружен на другой стороне», — сказал Гарфилд. «Он успешно прошел и по-прежнему находится в рабочем состоянии. Время транзита...» «Ха! Большой круглый ноль!» Он помолчал. «Ой-ой!» «Господи, как же мне хочется списать это восклицание в архив», — сказал я. «Ненавижу слово. Ой-ой!» «Ну да». Гарфилд потыкал в значки на экране. На корпусе беспилотника есть трещины, вызванные напряжением. Новые, если тебя это интересует. Кажется, этот полет не такое уж банальное дело, как нам хотелось. Ладно, давай искать ошибки. Мы вернулись в наш паб, где уже собрались древние. Говарда и Бриджит на этот раз с нами не было. И Хью тоже. Я отправлю ему краткий конспект. «У меня, — начал я, — две новости. Хорошая и плохая, — закончил Боб. Какой сюрприз!» Откинувшись на спинку стула, я неодобрительно посмотрел на него. «Знаешь, когда наши остроты начинают надоедать даже нам, Бобам, то, возможно, уже пора волноваться». «Ты не так уж не прав, — улыбнулся Боб. «Ну, неважно, — сказал Уилл. «А, ну да!» Я помолчал, собираясь с мыслями. «Хорошая новость. Мы отправили через червоточину несколько дронов разных размеров и получили на другом конце дроны в рабочем состоянии». «Да, это похоже на хорошую новость», — сказал Боб. «Угу. Плохая новость. Они слегка покоцаны. При проходе через червоточину дрон подвергается краткосрочному сжатию. сильному. — А вы не можете просто увеличить отверстие? — спросил Уилл. — Он не протискивается в маленькую дыру. Хотя да, именно это объяснение сразу приходит в голову, но никакого трения нет. Сжатие происходит со всех сторон и не приводит к торможению. Это просто эффект, возникающий при переходе. — Это фатально? — Ну, то есть... Уилл помолчал. — Ну, ты уже сказал, что повреждение есть. Но является ли этот эффект потенциально разрушительным? — Не знаю, Уилл, — вздохнул я. — Мы собираемся увеличить размеры и червоточин, и подопытных. О результатах я вам сообщу. Но прямо сейчас мы почти готовы создать транзитную систему из червоточин, как только грузы прибудут в точку назначения. — Отлично. Потому что до прибытия первой части червоточины осталось менее года. Мы ненадолго задержим этот процесс, но в течение 3 лет все грузы червоточины окажутся на своих местах. Сеть червонет будет готова к активации, и тогда надо будет либо рыбу ловить, либо леску резать. «Это еще не все», — вставил Боб. «Хотя на самом деле данная проблема не является критичной». Говард вызвался организовать доставку таких же червоточин к большинству колонизированных планет ОФРС. Как только мы сможем дать ему готовую систему, отменный трансфер лицензионной живой информации начнет работу. Я сжал переносицу пальцами и вздохнул. Да ты шутишь. Отлежи! Я посмотрел на Боба. Чувство юмора — это данность. Но откуда в тебе столько алчности? — Ну, я же все-таки создал программу «Интергейтер». — И продал ее, получив целую тонну бабла, — со смехом добавил Гарфилд. — Кто-нибудь сказал Говарду, что я пока хочу сохранить все это в секрете? — спросил Уилл. — Да, и он не против, — ответил Боб. — По крайней мере, пока. Но рекламная кампания у него уже готова. Все бобы автоматически становятся акционерами всего, что придумает Говард, так что на этой волне прокатится каждый из нас, — с ухмылкой добавил Гарфилд. — А зачем нам деньги? — жалобно спросил Уилл. — На адвокатов, — ответил Билл. — Когда мы доживем до тепловой смерти Вселенной, нас уже будет ждать целая толпа адвокатов. — Все так, — кивнул я.